Попов снова отыграл. «Ну, тянуть не след, коли время есть, сейчас и решайте. Меня найдете попозже в кабаре или на квартире Шабельского. Я там поработать сегодня хочу». А в это время Савенков прощался на вокзале с Федором Назаровым. Горько прощался, считая, что оставляет товарища на верную смерть. Назаров отказался от группы прикрытия. Зачем людей зазря подводить под расстрел? Сам управлюсь. Савенков настаивал. Назаров отмалчивался и отнекивался. Потом рассердился. «Вы что надо мной лазари поете? Зачем в лицо заглядываете? Покойника живого изучаете, чтобы потом в своих стихах описать? Сколько денег за верши платит? По нынешним вашим привычкам проживете?» Приблизился к Савенкову, прошептал. «Неужто наш идеал такой же сытый, как ваша жизнь?» «Вот таким ты мне нравишься», — с трудом оторвавшись от его лица, сказал Савенков. «Таким я тебя чувствую, Федор. А про идеал мой не надо. И не потому, что я, как руководитель, запрещаю тебе говорить о нем, а от того, что идеала нет ни у тебя, ни у меня. И это правда. Ты ненавидишь тех, кто сыт, кого на дутиках Ваньки катают. Это ты нищету свою отрыгиваешь, Федор. Будущее не видится тебе. Ты кровью живешь. И не возражай, я прав. Что касаемо моего идеала, я отвечу тебе. Я обязан ответить. Самодержавие изгнило, Федор. Его нет. Видимость осталась. Без власти в России невозможно, и еще более кроваво, чем нынешняя убогая, неуверенная в себе власть. Поэтому я хочу. Я, Савенков Борис Викторович, свалить прогнившее, чтобы утвердить новое. И это новое обязана будет воздать мне, воздать старицей. Поэтому я пришел в террор и руковожу им. Ты ненавидишь сытых и не хочешь замечать голодных, так? Ну что ж, программа, я ее приемлю. Только у меня есть своя. Я хочу, чтобы новые сытые были умными. Я хочу, чтобы они, мои стихи, — Савенков игранул скулами, — вирши, как ты изволил выразиться, чтили как откровение отропшина. Деньги нужны? Назаров усмехнулся. Я думал, только во мне холод. В вас он пострашней. Деньги не нужны. Хватит тех, что дали. Савенков руки не протянул, молча кивнул, пошел к своему вагону. Два колокола уже отзвонило. Проводники начали гнусаво скрикивать пассажиров и упреждать провожающих. Спустя 5 часов Назаров зарезал Николая Татарова у него на квартире. Убивал он его трудно. Набросились отец с матерью, старались вырвать нож. Сопротивляясь кричащим, цепучим старикам, Назаров ранил старуху. Отца протоиерея свалил на пол, а Татарова пришил. Нож вошел в шею возле ключицы, податливо, вбирающе, разом.